Теперь мое сердце колотилось. Я испытывал отвращение к себе. Если мне не удастся взять себя в руки, я буду вынужден всю жизнь спать под кроватью из страха перед букой, который может залезть под простыню, пока я буду дремать. Держа фонарик большим и указательным пальцами и растопырив три других, я протянул руку в могильную темноту, дабы доказать себе, что мои страхи беспочвенны, и прикоснулся к лицу. Глава четвертая. Крыло носа, уголок рта. Мой мизинец скользнул по упругой губе и влажным зубам. Я вскрикнул, отпрянул и нажал на кнопку фонарика. Хотя луч был направлен на пол, мне хватило отраженного света, чтобы рассмотреть стоявшую передо мной сущность. У нее не было ни клыков, ни глаз, горящих адским огнем, и состояла она из вещества более твердого, чем эктоплазма. Сущность была облачена в легкие брюки чинос, желтую рубашку поло и светло-коричневую спортивную куртку. В этой фигуре не было ничего замогильного. Она скорее напоминала уличного хулигана. Этот малый лет 30, ростом в 1,70 м с небольшим, был коренаст и напоминал быка, который стоит на задних ногах, обутых в кроссовки Nike. У него были коротко стриженные черные волосы, желтые безумные глаза гиены и толстые алые губы. Он казался слишком громоздким для того, чтобы беззвучно скользить сквозь непроглядный мрак. Его зубы были мелкими, как зернышки кукурузы, а улыбка напоминала наложенное щедрой рукой холодное блюдо. Малый расточал ее, размахивая зажатой в руке дубинкой. К счастью, то был не отрезок водопроводной трубы, а толстая палка длиной 70 см. Малый стоял слишком близко, чтобы размахнуться и описать ею смертоносную дугу. При виде дубинки я не отшатнулся, а шагнул еще ближе, чтобы уменьшить силу удара. Одновременно я навел на парня глок, надеясь, что вид пистолета заставит его отступить. Но он не стал вздымать дубинку над головой, как лесоруб поднимает топор, а отвел ее в сторону, словно игрок в гольф. Дубинка ударила меня в левый бок, чуть ниже подмышки. Удар не был сокрушительным, но все же оказался куда болезненнее, чем японский массаж. Фонарик выпал и закувыркался по полу. Желтые глаза вспыхнули. Я знал, что он увидел пистолет в моей правой руке, и что это стало для него неприятным сюрпризом. Кувыркающийся фонарик ударился о противоположную стену, не разбив стекла, закрутился на месте, словно поинтер, гоняющийся за собственным хвостом, и покрыл световыми спиралями блестящие голубые стены. Пока фонарик со стуком катился по полу, улыбающийся противник приготовился нанести мне еще один удар, на сей раз держа дубину как бейсбольную биту. Покачнувшись от первого удара, я предупредил его «назад!», но в желтых глазах не появилось страха. Широкое круглое лицо было яростным и беспощадным. Я увернулся и одновременно нажал на спусковой крючок. Дубинка прорезала воздух с силой, вполне достаточной, чтобы раздробить мой левый висок. 9-миллиметровая пуля со звоном отлетела от стены к стене, никому не причинив вреда. По бетонному коридору покатилось громкое эхо. Сила инерции заставила моего противника развернуться на 360 градусов. Между тем фонарик продолжал крутиться, и искаженные тени нападавшего снова и снова бежали по стенам, словно карусельные лошадки. Я сменил позицию, прижавшись спиной к противоположной глухой стене. Малый отделился от своей вращающейся тени и снова бросился на меня. Комплекция парня напоминала куб из старых автомобилей, сплющенных прессом. Глаза были яркими, но без глубины, покрытое желваками лицо покраснело от гнева, а застывший в ней улыбки не было и намека на юмор. Казалось, он родился, вырос и учился только для одной цели, чтобы забить меня насмерть. Этот человек мне не нравился, но я не хотел убивать его. Я уже говорил, что не мастер по части убийств. Я увлекаюсь виндсерфингом, читаю стихи, немного пишу сам и считаю себя кем-то вроде человека эпохи Возрождения. Мы, люди Возрождения, не склонны считать кровопролитие лучшим и самым легким решением проблемы. Мы думаем, размышляем, раскидываем мозгами, оцениваем возможный эффект и анализируем сложные моральные последствия наших поступков, предпочитая действовать не насилием, а убеждением, и надеемся на то, что любое противостояние может закончиться пожатием рук и уверениями во взаимном уважении, если не объятиями и приглашением на обед. Он снова занес палку. Я сделал нырок и отскочил в сторону. Дубинка ударилась о стену с такой силой, что мне послышался глухой треск дерева и выпала из онемевших пальцев моего врага, заставив того грубо выругаться. Все-таки жаль, что это была не водопроводная труба. Тогда отдача выбила бы ему несколько молочно-белых младенческих зубов, заставила заплакать и позвать маму. «Но все, хватит», — сказал я. Он сделал непристойный жест, опустил сильные руки, поднял с пола дубинку и снова шагнул ко мне. Похоже, он нисколько не боялся моего пистолета. Наверное, мое нежелание стрелять убедило его, что духу у меня хватит максимум на предупредительный выстрел в воздух. Он не производил впечатления разумной личности, а глупые люди часто слишком уверены в себе. Язык его тела, хитрое выражение глаз и внезапная ухмылка сказали мне, что сейчас он попытается применить хитрость. Это будет ложный замах. Когда я среагирую на него, малый ткнет меня дубиной в грудь, надеясь сбить с ног, а затем размозжить голову. Как не нравилось мне считать себя человеком эпохи Возрождения, было видно, что убеждение здесь не поможет, а становиться мертвым человеком Возрождения мне почему-то не хотелось. Поэтому я не стал ожидать ложного замаха и разбираться в новой тактике своего противника, а попросил прощения у поэтов, дипломатов и джентльменов всех времен и народов и нажал на спусковой крючок. Я надеялся ранить его в плечо или в руку, хотя подозревал, что рассчитать такой выстрел можно только в кино. В реальной жизни играют свою роль страх, неточность движений и судьба. Чаще всего, несмотря на благие намерения, пуля вышибает из человека мозги или вонзается в грудь, попадая в самое сердце. Если не убивает добрую бабушку, пекущую оладьи в 6 кварталах отсюда. На этот раз я, хотя не собирался давать предупредительный выстрел, не попал ни в плечо, ни в руку, ни в голову, ни в сердце. Вообще ни во что кровоточащее. Страх, неточность движений, судьба. Пуля врезалась в дубинку, и в лицо моего врага полетели щепки и осколки дерева. Внезапно убедившись в собственной смертности и опасности поединка с лучше вооруженным противником, подонок швырнул в меня свою самодельную дубинку, повернулся и побежал к нише лифта. Я видел момент броска, но, видно, к тому времени мой большой мешок правильных движений совершенно опустел. Вместо того, чтобы уклониться от летящей дубинки, я рванулся ей навстречу, получил удар в грудь и упал. Сознание я не потерял, но когда мне удалось подняться, парень уже был в конце коридора. Ноги у меня были длиннее, однако я понимал, что догнать его будет нелегко. Если вы считаете, что можете выстрелить человеку в спину, я вам не компания, независимо от обстоятельств. Мой соперник благополучно свернул за угол ниши и включил собственный фонарик. Хотя мне хотелось раздавить эту гадину, найти Джимми Уинга было намного важнее. Мальчика могли ранить и оставить умирать. Кроме того, наверху лестницы похитителя ждал зубастый сюрприз. Орсон не позволит малому вылезти из шахты. Я поднял фонарик и быстро пошел к третьей двери. Она была приоткрыта, и я распахнул ее настежь. Из трех обследованных мною помещений это было самым маленьким. Оно не составляло и половины двух первых, так что луч достигал стен. Джимми тут не было. Единственным интересным предметом здесь была скомканная желтая тряпка, лежавшая метрах в трех от порога. Я едва обратил на нее внимание, торопясь к следующей двери, но все же вошел внутрь и той же рукой, в которой держал пистолет, подобрал половик. Это был вовсе не половик, а пижамная куртка из тонкого хлопка, надевающаяся через голову, как раз того размера, который впору пятилетнему мальчику. На груди красовалась надпись, сделанная красными и черными буквами «Рыцарь Джеди».